В XIX веке весь мир превозносит цивилизацию, ну и рациональный унылый комфорт жизни. Мы помним это еще по Чаадаеву у нас в России. Толстой среди немногих встает поперек этой всеобщей устремленности к цивилизации и комфорту. И он обнаруживает свое негодование против этого, потому что цивилизация извращает душу человека. О том он поведал в рассказе «Люцерн». Рассказ «Люцерн» был написан в 1857 году. Цивилизация очерствляет людей. И для Толстого проявление такой очерствленности становится в ряд важнейших событий всей мировой истории. В этом своеобразие толстовского исторического чувствования. Когда сытая и благополучная публика, а Толстой рассказывает об этом в «Люцерне», когда эта публика отказывает бедному музыканту даже в скудном воздаянии за его искусство, хотя перед тем с удовольствием слушает его пение, герой-рассказчик Толстого восклицает: «Вот события, которые историки нашего времени должны записать огненными, неизгладимыми буквами. Это событие значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях. Это факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивилизации». Свою же цивилизацию Толстой определяет очень ясно, точно, как отсутствие потребности сближения и одинаковое довольство в удобном и приятном удовлетворении своих потребностей, как сознание собственного благосостояния и совершенное отсутствие внимания ко всему окружающему, что не прямо относится к собственной особе. Цивилизация, по сути, признает лишь одно, и неплохо прислушаться к мнению Толстого. Спросите у кого хотите, у всех этих обитателей, что лучшее благо в мире, и все или 99 насто, приняв сардоническое выражение, скажут вам, что лучшее благо мира – деньги. Может быть, мысль эта вам не нравится и не сходится с вашими возвышенными идеями, скажет любой. Но что же делать, если жизнь человеческая так устроена, что одни деньги составляют счастье человека? Ну, для человека конца 20 века эта мысль тоже весьма и весьма узнаваема. Цивилизация по Толстому калечит людей. Она разъединяет их. И они лишают себя одного из лучших удовольствий жизни – наслаждения друг с другом, наслаждения человеком. Цивилизация искажает все критерии оценки человека. В обществе, пишет Толстой, лакей одет лучше певца и безнаказанно оскорбляет его. Я лучше одет лакея и безнаказанно оскорбляю лакея. Швейцар считает меня выше, а певца ниже себя. Но ведь иначе и быть не может при такой системе ценностей, поскольку цивилизация есть превозношение, а мы с вами вспомним одну из основных заповедей Спасителя. Цивилизация есть превозношение сокровищ на земле. И если так, то критерии оценки человека – это неизбежно количество стяжанных им сокровищ. Одежда, положение, ну, показатель того. Если бы критика Толстым цивилизации, как и критика его предшественника Руссо, основывалась бы на таком осмыслении, на христианском, подлинном христианском осмыслении, то ее мы не должны были бы принять, мы не могли бы ее отвергнуть. Однако Толстой уже в своих ранних произведениях очень часто по внешности, совпадая с христианской точки зрения на мир, по существу противоположен ей или вне положен. Он не противопоставляет земным сокровищам сокровища небесные, как это мы видим в Евангелии, но сокровища натуральные. Натура, природа – вот для него критерий. Ну и своего рода символом такого противопоставления становятся слова вот этого бродячего певца, о котором рассказывается в «Люцерне». «Мы не хотим республики, мы хотим, он замялся немного, мы хотим натуральные законы». Вот это вот очень важная мысль, и нам нужно постоянно ее помнить, когда мы будем говорить о Толстом. Дальше, о его религии, о самом толстовстве. И размышляя об душевной природе человека, которая скрыта мутными искажающими воздействиями цивилизации, рассказчик предполагает, и ведь все это люди не глупые же, не бесчувственные, напротив, у многих из этих замерзших людей – отвлечемся, интересный термин, и нам сейчас тоже хорошо известный. Замерзших людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне. у многих и гораздо сложнее, интереснее. А ведь вот это рассуждение очень напоминает известные слова Достоевского в «Дневнике писателя». Достоевский, если вы помните, глядя на неких гостей на балу, предполагает вот что. «Беда ваша в том, что вы сами не знаете, как вы прекрасны». Как бы обращается он к этим людям. «Знаете ли, что даже каждый из вас, если бы только захотел, то сейчас мог бы осчастливить всех в этой зале и всех увлечь за собой. И эта мощь есть в каждом из вас, но до того глубоко запрятанная, что давно уже стало казаться невероятную». И кажется, вот эти суждения очень похожи, а между тем различие принципиальное. И мы определяем это различие для того, чтобы яснее осознать само мировоззрение Толстого. Ведь Достоевский ищет в человеке, всегда ищет проявление замутненного образа Божия. А Толстой ищет натуральные задатки, следы разрушенной первозданной гармонии. Толстой рассуждает о некоем всепроникающем духе, который направляет все жизненные процессы и отвергает цивилизацию. Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, всемирный дух, проникающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно. Тот самый дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить себя к осени, и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу. И этот-то один непогрешимый блаженный голос заглушает шумное, торопливое развитие цивилизации. Но вот в этом рассуждении все-таки остается непроясненным. А что имеет в виду автор, когда говорит о духе? Бог-творец это, как его мыслит христианство, или некоторое мистическое, ну, даже сказать, языческое, пантеистическое начало, неясное по своей природе. Вот у Толстого мы постоянно отмечаем такие непроясненные суждения. Суждения, которые можно по внешности признать и за христианские, а если вдуматься, то увидеть, что христианства в них очень-очень мало. Но все-таки повторим, Достоевский пытается различить образ Божий в человеке, потому что это сопряжено с идеей спасения и обожения человека. А Толстой отыскивает некие натуральные начала, поскольку это может способствовать земному счастью человека. Мы в дальнейшем будем постоянно сопоставлять мировоззрение и творчество двух этих величайших писателей XIX века, русских писателей, и постоянно отмечать их несходство, несходство в творчестве, в мировоззрении. Если Достоевский до конца православный писатель, то Толстой, чем дальше, тем все более отходит от православия. И для Толстого критерием истины является то, что, по сути дела, является основной ценностью всей эвдемонической культуры – человеческое счастье. Счастье, естественно, для Толстого, и никаким образом не связано, по сути, с духовной жизнью человека, потому что оно имеет лишь эмоционально-эстетическую природу, и оно сопряжено в сознании Толстого только с земным существованием человека. И когда Толстой начинает сопоставлять вот внутреннюю жизнь и внешнее существование и тех богатеев, которые проявили свою черствость по отношению к певцу, и вот этого певца, который как будто бы внешне несчастен, то оказывается, что, по сути дела, для Толстого истина-то вот как раз в этом человеке, которого отвергло, оскорбило общество. «Какое право, — сказалось мне невольно, — ты имеешь жалеть о нем и негодовать на благосостояние лорда? Кто свесил внутреннее счастье, которое лежит в душе каждого из этих людей? Вон он сидит теперь где-нибудь на грязном пороге, смотрит в блестящее лунное небо и радостно поет среди тихой благоуханной ночи. В душе его нет ни упрек, ни злоб, ни раскаяния. А кто знает, что делается теперь в душе всех этих людей за этими богатыми высокими стенами? Кто знает, есть ли в них всех столько беззаботной, кроткой радости жизни и согласия с миром, сколько ее живет в душе этого маленького человека?» Несколько позднее в повести «Казаки» Толстой сделает очень важный для себя вывод. «Кто счастлив, тот и прав». И это останется для него истинную, важнейшей истинную надолго. И вот это опять один из важнейших моментов, которые мы должны помнить, когда говорим о Толстом. Потому что, в конце концов, все его мировоззрение, оно так или иначе соприкасается с этим понятием «земное счастье», к которому он стремится, в котором разочаровывается, которое он переосмысливает, но отказаться от которого он не может. И это, в конце концов, в значительной степени становится причиной внутренней трагедии Толстого, его духовного кризиса, его попытки создать некую новую религию, религию человеческого счастья. И забегая вперед, мы можем сказать, что само христианство он осмысляет именно с точки зрения этого коренного для себя понятия. Недаром среди его многих размышлений религиозных есть такое: «Христос учит людей быть счастливыми». Но пока он только приближается как бы к этому. И вот уже первый как бы закон выводит: «Кто счастлив, тот и прав».